проходное свидетельство. Дано состоящему под гласным надзором полиции административному ссыльному Лейбе Давидовичу Бронштейну в том, что ему разрешен Иркутским губернским управлением от 20 февраля сего года выезд в город Иркутск на один день, куда он должен следовать неуклонно и нигде во время пути не останавливаться без особо уважительных причин. А летом 1902 года ссыльный сбежал. Это оказалось совсем нетрудным делом. Его посадили в повозку, накрыли сеном и отправили в Иркутск. В памяти об этой последней в его жизни сибирской дороге у него остались лишь бесчисленные ухабы, сотрясавшие беглого ссыльного. В Иркутске друзья выдали беглецу приличное платье и паспорт, куда он вписал свое новое имя. Почему он выбрал фамилию Троцкий, трудно сказать. Но у фамилии был реальный владелец, тюремный смотритель из Одессы, импозантный, крупный, дородный мужчина, из тех, что берут призы на конкурсах мужской красоты. Бронштейн не думал, что с этой случайно взятой фамилией он навсегда останется в памяти людей. Верхоленский жандарм придет в избу, где жил ссыльный, для ежедневной проверки, заглянет на чердак и, увидя спящего под крестьянским рядом человека, уйдет. Тогда он не догадается, что это сделано Лейбой чучело. Но Соколовская не могла долго скрывать исчезновение мужа, который уже катил по Транссибирской магистрали на запад в курьерском поезде и читал гекзаметры Гомера в русском переводе Гнедича. Через два дня из Верхоленска ушла телеграмма. Губернатору, копия полицмейстеру, вчера самовольно отлучился Лейба Бронштейн, 23 лет, два аршина половиной, волосы каштановые, подбородок двойной, разделен, носит очки, по заявлению жены Бронштейн выехал в Иркутск. Исправник Людвиг. Спустя какое-то время в охранном отделении на учетной карточке Троцкого появится дополнительная запись к уже имеющимся. Бронштейн, Лев Давидович, он же Николай Троцкий и Яновский. Лишенный всех прав состояния, сын колониста, русский, так в тексте, литератор. В 1892 году Бронштейн привлекался в качестве обвиняемого по делу о Южно-Российском рабочем союзе в Одессе. Выслан на 4 года под гласный надзор. 21 августа из города Верхоленска скрылся и помещен в розыскной циркуляр от 1 сентября 1902 года, номер 5530. Заехав по пути в Самару к Рыжановскому, Троцкий пробыл там неделю и направился в Лондон, в редакцию «Искры», где он был уже известен под кличкой Перо. Молва о талантливом молодом журналисте социал-демократической ориентации докатилась до берегов Темзы. С фальшивым паспортом, полулегально пересекая границы, Троцкий ехал навстречу судьбе. В своих кратких автобиографических заметках он позже запишет. Нелегально перешел границу Австрии, нашел и познакомился с основателем Австрийской социалистической партии. Троцкий всегда гордился своим личным знакомством со многими известными людьми. Ему был свойственен этот неизменный атрибут человеческого тщеславия. Позже, в одной из своих статей в «Киевской мысли», он так опишет эту встречу. «Первый раз мне довелось повстречаться с доктором, таково его популярное имя, в 1902 году, в октябре, проездом из одной очень восточной губернии. Денег у меня хватило на дорогу только до Вены. После больших размышлений я отправился в редакцию Arbeiter Zeitung. Можно ли видеть Адлера? Сегодня невозможно, но у меня важное дело. Значит, вам придется отложить его до понедельника. В конце концов, я узнал все тот же адрес доктора и отправился к нему на квартиру. Ко мне вышел невысокого роста человек, сутуловатый, почти горбатый, с опухшими веками на усталом лице, которая с необыкновенной выразительностью говорила, что этот человек слишком умен, чтобы быть просто добрым, но что он все же слишком добр, чтобы не найти смягчающих вашу вину обстоятельств. Я русский». Ну, этого вам не нужно было еще особо мне сообщать. Я уж имел время об этом догадаться. Почти все встречи, беседы, выступления, явления, к которым был причастен Троцкий, были им описаны. Не случайно Крыжановский дал ему кличку Перо. Троцкий обладал редкой способностью не только вписываться в ткань, калейдоскоп общественных событий, но и запечатлевать это в статьях, брошюрах, книгах, докладах, донесениях. Я не знаю ни одного русского революционера, который бы так много, подробно, красочно говорил о себе. Трудно поверить заявлению Троцкого, сделанному им в предисловии к своей автобиографии воспоминаниям. Историческую перспективу я привык рассматривать не под углом зрения личной судьбы. Напротив, особенностью исключительно богатого литературного творчества троцкого революционера является его стремление, хотя он этого часто даже уже и не видел, взглянуть на многообразие исторических событий через призму своей фигуры. Троцкий замечает, что никому еще не удавалось написать автобиографию, не говоря о себе. Это верно. Но Троцкий очень много говорил о себе и тогда, когда писал не автобиографию. Ранним лондонским утром в октябре 1902 года Троцкий прибыл по адресу, который ему дал еще в Цюрихе Павел Аксельрод, и, как его учили, три раза стукнул дверным кольцом. То была маленькая однокомнатная квартира, где жили Ленин и Крупская. Здесь он впервые встретился с Лениным, а услышал первый раз о нем, находясь в московской пересыльной тюрьме. Надежда Константиновна, как описывает И. Дейчер, с порога воскликнула: «Перо прибыло!» Но Троцкому нужно еще расплатиться с извозчиком, а затем он заговорит Владимира Ильича ворохом новостей с родины. Отныне, в течение более 20 лет, дороги этих людей будут пересекаться очень часто. От взаимной симпатии к прямой вражде и вновь к согласию. Оба в пору разлада не будут скупиться на эпитеты, острые, порой обидные, жесткие, оскорбительные, часто меткие. Ленин, который был старше Троцкого почти на 10 лет, увидел в пылком революционере, с жаром взахлеб говорившем о Сибири, Самаре, Цюрихе и опять о Верхоленске, одного из тех, кто может открыть новую страницу революционного движения в России. Троцкий, не дав подняться Владимиру Ильичу с постели, подвинув поближе стул, не останавливаясь, энергично жестикулируя, говорил, говорил, говорил. Так поет птица, обретшая свободу. Едва ли сейчас Троцкий помнил последние слова с огромным трудом, но искренне произнесенной Александрой Соколовской в момент прощания: «Иди, тебя ждет большая судьба».